Глава 8. Капелька удачи. Лика. Неделю. Мы провозились целую неделю. Да уж, если не везет, то во всем. Я ведь всего-то и хотела чуть-чуть отвлечься от собственных проблем и поддержать приятеля. А в результате потеряла уйму времени, да и Фотису ничем особо не помогла. Нет, нужную вещицу мы обнаружили, и даже с первого раза. Но, как оказалось, подобное украшение случайно не наденешь. Не просить же Маркуса постоять немного и подождать, пока мы его окольцовывать будем. Тем более колечки больно уж большие, да и массивная цепочка между ними как-то мало напоминает модную в этом сезоне вещицу. Словом, найти нашли, а как использовать не знаем. Как вообще можно нацепить тюремные браслеты на мальчишку-подростка, да еще без указания каких-либо причин? Вот-вот, авантюра чистой воды. Нет, я не сомневаюсь, что в итоге Фотис что-нибудь придумает. Но это уже без меня. Я и так истратила куда больше времени, чем имела право. Опять предаешься пустым размышлениям? Аза нарисовалась рядом со мной, как всегда, внезапно. Что-то в последнее время она слишком часто вспоминает обо мне. Или решила занять место Топки, пока та ленится? Я думаю, поправила ее я, хотя и знала, что мои слова не сыграют особой роли. Эта девочка Дайкая давно уже решила, как на меня смотреть и что видеть. Раздражает, конечно, но апатия, поселившаяся внутри, не дает чувству негодования прорваться и излиться на виновницу. Нет, королева, ты не думаешь, ты жалеешь. Других, себя, мир. Неужели не понимаешь, что тем самым ты принижаешь достоинства и свои, и окружающих? Ты же сильная, Топя в это верит. Да и я все еще вижу отблески былой решимости в твоей душе. Неужто смирилась? Что же могло тебя сломать, а? Да уж, деликатностью тут и не пахнет. Хотя я давно заметила, что тактичность и дайкаи – это диаметрально противоположные вещи. Но Аза и тут отличилась. Ладно, королева, раз уж ты все равно пока не в форме, то доведем до конца твое прошлое начинание. Может, хоть это тебя подбодрит? Пристально изучив меня, произнесла алмазная дайкая. Я имею в виду ту историю про сбежавшую супружницу светлого потеряшки. Потеряшки? Осведомленность этой особы меня не удивила. Уже успела привыкнуть к этой черте крылатых шпионов. А вот некоторые прозвища, которые она давала другим, все еще ставили меня в тупик. А как его еще можно назвать? Если бы этот род обнаружился пару столетий назад, его еще можно было бы вернуть. Но теперь он для нас потерян. А ведь сапфиров среди нас действительно очень мало. Сапфиров? Недоуменно уточнила я, пытаясь найти хоть что-то общее между Фотисом и тем же Блейкаем. Если честно, так ничего и не вышло. Сапфиров? Или думаешь, что кто-то кроме них может быть разносчиком светлого гена? Маловероятно. Кровь остальных не столь насыщена подобным даром. Так что прими к сведению, все светлые произошли от них. К сожалению, большинство из них, как и этот мальчик, для нас навсегда потеряны. Хотя, если подобрать ему достойную супругу из числа зардов, произнесла Аза, явно всерьез задумавшись над возвращением одного из потеряшек в лоно семьи. Пришлось вмешаться, а то ведь она много чего нафантазировать может. Уж мне ли этого не знать? Успокойся, Аз, он женат. И мы как раз обсуждали этот вопрос. «Ах, да, точно!» – легкомысленно откликнулась она, словно речь шла не о чьем-то благополучии и счастье, а о какой-то банальнейшей мелочи. «Вы тут пытаетесь поймать теневика и не знаете, как это провернуть? Эх, мельчают охотники! Раньше подобного вопроса и не возникло бы!» Я лишь раздраженно прошипела сквозь зубы ругательства. «Легко судить, не сталкиваясь с реальностью!» А вот попробуй продержаться и выжить, оказавшись на месте охотника. Иллюзионисты давно канули в лету. Зато хватает прочей нечисти. Так зачем тратить время и средства на то, чтобы учить бойцов ловить несуществующую дичь? Незачем. Вот и нечего придираться. Ладно, так и быть. Расскажу вам, как поймать эту вашу беглянку. Тем более, ничего сверхсложного в этом нет. Вам всего-то и нужно, что приказать. Причину можно придумать любую. Провести на слабо или придумать легенду. Пойми, Лик, этот ваш теневик слишком молод, чтобы распознать ловушку. А значит, возражать не станет. А еще лучше сначала нацепить эти оковы на кого-нибудь еще. Так вы подтвердите и их абсолютную безопасность, ибо действуют они исключительно на иллюзионистов, и подозрения от себя отведете. Да уж, решение на самом деле простое, но оно могло бы сработать. Можно придумать какую-нибудь игру и по очереди нацепить браслетики на деток. Это и бдительность Майи притупит, если это все-таки она, а не кто-то другой, и позволит при необходимости отступить. Мало ли что там может случиться. Вдруг она совсем-совсем не горит желанием возвращаться к мужу, а потому устроит нам локальный Армагеддон. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я эту крылатую манипуляторшу. Неважно, чего она там пытается этим добиться, главное, что это может сработать. Не за что, королева. Только прежде чем убежать, ответь, пожалуйста, на один глупый вопрос. Серьезные серые глаза уставились на меня. Холодок иррационального страха прошелся по спине. Возможно, я и паникую на пустом месте, но иногда меня пугают эти непонятные создания. Что они вообще такое? Зачем появились? И как? Что-то мне подсказывало, что при некоторых усилиях я смогу найти ответы на эти вопросы. Вот только принесет ли это мне счастье? Сомневаюсь. «Спрашивай», – разрешила я. «Возможно, тебе покажется мой вопрос странным, но ответь, может ли умереть то, что никогда не жило? Будет ли подобное считаться убийством? Или это лишь возвращение к природному порядку вещей?» «Вот ведь как спросят?» «Если честно, подобные вещи всегда ставили меня в тупик. Я вообще не любитель прописных истин и предпочитаю искать ответ в каждом отдельном случае. Все зависит от того, что есть жизнь, Аза. Это понятие слишком размыто, чтобы кого-то считать изначально мертвым, а кого-то живым». Она улыбнулась. «Вообще-то драконьи улыбки – это не то, что стоит увидеть. Но почему-то я сразу поняла, что Аза не несет угрозы. Более того, так она выражает одобрение». «Ты занятная, королева. Даже для драконов ты слишком странная. И нам это нравится». Я лишь обреченно вздохнула. Спрашивать, кто эти мы, бестолку. Да и знаю я, кого именно она имеет в виду. Эти создания действительно связаны воедино и служат одной цели. Но я все еще не горю желанием влезать в их тайны, своих по горло. Тем более проблемы лучше решать по мере их поступления. «Ладно, иди уже к своему светлому другу. Если хотите это все провернуть по-быстрому, то не стоит слишком тянуть. Да и, королева, у тебя самой не так много времени осталось. Подумай об этом. А еще о том, что большая часть ответов лежит на поверхности. Их просто нужно уметь видеть». После этих слов Аза удалилась. «Странная дайкая». Да и не дайкая, наверное, уже. Девочка-дракончик. Интересно, чего она хочет от меня? К сожалению, ответа на этот вопрос, как и на десяток других, я не знала. Да и не особо стремилась узнать. Любопытство любопытством, а спокойная жизнь дороже. Надо сказать, что с Фотисом мы все обмозговали и провернули почти сразу же. Пришлось, конечно, выждать пару дней, чтобы не привлекать излишнего внимания, но оно того стоило. Мне в очередной раз было нечем занять своих деток, да и им давно надоели мои попытки наладить контакт. А потому столь оригинальная игра в вопрос-ответ с привлечением экзотического инвентаря типа «кандалы обыкновенные звенящие» не могла оставить их равнодушными. Наверное, стоит отдельно отметить, что наибольший интерес вызвало у них именно принесенная нами украшенница. Действительно, дети. Только они способны увидеть что-то забавное и привлекательное в тюремных инквизиторских атрибутах. Итак, начнем игру. На ком будет надето это украшение? Широко улыбнувшись, произнесла я. тот задает вопрос любому из присутствующих. Кто первый? Я обвела взглядом ребят. Они сидели, затаив дыхание, и жадно рассматривали артефакт в моих руках. Я посмотрела на Маркуса. Начинать с него не стоит, а потому... Я перевела взгляд на находившегося справа от него Зака. Вот с него и начнем. Зак, ты первый. Всегда мечтала увидеть этого ребенка в кандалах. Хихикнула Топя, пока я помогала моему любимому подопечному надевать сие украшение. Все, Зак, теперь ты можешь задать любой интересующий тебя вопрос. Он чуть заметно усмехнулся и, повернувшись к Виэлю и Амиан, спросил. «Ну и кто из вас исполняет мужские обязанности?» «Зак!» – раздраженно начала я, но меня перебили. «Да как ты смеешь?» – возмутилась Амиан, закрывая спиной растерянного Вильку. «Все, вопрос отпал!» – ехидно пропел Зак и легко сбросил кандалы. Судя по всему, среди его предков иллюзионистов точно не было, иначе столь быстро он от них не избавился бы. Следующим слово, а заодно и браслетики, взял один из близнецов. Стыдно признаться, но я все еще их не различала. «Учитель Фотис, а как так получилось, что вы потеряли свою жену?» Спросил мальчик, при этом он в лучших традициях Кира невинно хлопал глазками. «Кей, пу, фей, или кто ты там? Вопросы задаются только ученикам!» Быстро вступилась за фото я, пока разборки не перешли совсем на другой уровень. Поубивать друг друга они могут и в другое время. А вот если не остановятся, спугнут нашу беглянку прямо сейчас. «Лика, но ты же сама сказала, что вопросы можно задавать любому человеку, находящемуся в этой комнате!» Все так же невинно хлопая глазками, проговорил близнец. «Успокойся, я отвечу», – уверенно проговорил Светлый. «Ребенок!» Теперь Фотис обратился к задавшему вопрос. «Я бы посмотрел, как бы ты удержал женщину, подобную Майе. Это невозможно!» Вымученно улыбнулся он. Детки как-то растерянно заулыбались, не в силах понять, сколько шутки было в этой фразе. Повисла тишина. В этот момент Маркус стремительно выхватил наручники у близнеца, надел их и... Пух! Перед нами уже стояла Майя. Когда иллюзия рассеялась, даже я, ожидавшая чего-то подобного, удивилась. Что же говорить об остальных? Ничего не подозревающие детки стояли, вытаращившись на бывшую одноклассницу. Майя в мужской одежде, рассчитанной на человека более внушительной комплекции, смотрелась трогательно и забавно одновременно. А еще испуганно. Она совсем не ожидала подобной подлости. Впрочем, ее поступки тоже сложно назвать честными, по крайней мере, по отношению к Фотису. У остальных счет к ней был гораздо меньше. «Майя, счастлив вновь видеть тебя. Мы уж было решили, что тебе неприятно наше общество». Фотис поприветствовал свою супругу вежливой улыбкой. «Лично мне от подобной обычно становится не по себе, однако иллюзионистка держалась неплохо». «Не думаю, что тебе так уж была необходима моя компания, Фот». Хмуро откликнулась она. «Позволь с тобой не согласиться, дорогая». Все с той же холодной вежливостью произнес мой неудавшийся муж. Впрочем, уже в следующее мгновение он обратил внимание на присутствующих в комнате. «Думаю, есть вопросы, которые нам лучше обсудить наедине. Или тебе нужны свидетели и охранники?» «Обойдусь», – оскорбленно фыркнула Майя, поднимаясь со своего места. Артефакт, сорвавший с нее иллюзию, она чуть придерживала кончиками пальцев. Эти браслетики явно создавали ей определенные неудобства, но она не спешила о них напоминать. Кажется, наша иллюзионистка поняла, что пока не состоится беседа с мужем, освобождать ее от оков никто не собирается. «Раз уж ты так настаиваешь на разговоре, то пойдем. Здесь действительно многолюдно». Произнеся это, Майя прошла мимо Фотиса и вышла. Разумеется, тот последовал за ней. Что там происходило между ними дальше, сказать не могу, но, кажется, к определенному компромиссу они все же пришли. Правда, непомерная гордость обоих еще не раз сыграет с ними злую шутку. Уж мне ли этого не знать? Обиды и недоговоренности, однажды кольнувшие сердце, почти не изживаются. Как бы там ни было, но на одного ученика у меня стало меньше. Маркус исчез, зато появилась Майя. Хотя каким образом она оказалась в обществе инквизитора и юной княгини, для меня осталась загадкой. Нет, потом я, конечно, слышала различные версии и причины, но наиболее вероятной мне показалась самая простая из них. Скорее всего, Майя спасла от начавшихся гонений темную девочку, после чего решила поместить ее в единственное безопасное место, то есть в школу. Ну а Алиф прицепился к ним из вредности, потому что в семейные ценности светлых мне верилось с трудом. Хотя он и неплохой человек. Итак, я потеряла еще один день. Нет, я, конечно, рада за Фотиса, потому что неизвестность – это худшее, что может быть в жизни. Но меня все больше беспокоило ускользающее время. Боги, мне бы хоть самую маленькую подсказку. Я же и не прошу ни о чем, кроме капельки везения и удачи. К сожалению, как мне однажды объяснила Топя, зарды находятся вне зоны действия божественных сил. Это Фидда может себе позволить беседы со своей богиней, а вот нас никто не слышит. Даже судьба привела в этот мир моих далеких предков скорее из жалости, чем в ответ на их молитвы. Так что нечего и взывать к небесам. Глупо это. Но давние привычки так легко не искоренить. Тем более сейчас меня больше волнует не вопрос спасения драконьих душ, а способ исполнения своего маленького желания. «Скорее, каприза!» – усмехнулась Топя. «Впервые за очень долгое время...» связываясь со мной. Странно, но мне было даже немного одиноко без нее. Пусть пользы от нее мало, но ее присутствие давало мне хоть иллюзию поддержки. «Тебе есть что сказать? Или чем помочь?» С легким раздражением уточнила я. Как бы я ни скучала по ней, а действовать мне на нервы сейчас чревато. «Вообще-то все, что необходимо, и даже чуть больше, ты уже знаешь. В конце концов, не можешь понять сама?» «Попроси о помощи!» Безразлично откликнулась моя Дайкая. «О помощи?» Я задумчиво посмотрела в окно. Весна уже вступала в свои права. Набухли на деревьях почки, а трава покрыла землю ровно зеленым ковром. Еще немного, и все зацветет. А значит, у меня осталось совсем мало времени. Одна я точно не справлюсь. С кем-то? Может быть. Но с кем? Слишком много вопросов. И все остаются без ответов. И хоть совсем недавно Аза говорила мне, что все очевидно и лежит на поверхности, я совершенно не понимаю, ни с чего начать, ни куда идти. Стоп! Как там сказала эта алмазная балаболка? Нужно лишь уметь видеть? А кто в Совете Темных прежде всегда отвечал за наблюдение? Ответ пришел сам собой. И я сразу поняла, к кому мне следует обратиться. Уж Надира точно во всем разберется. Теперь осталось только придумать повод, чтобы подойти к этой нелюдимой горгоне.